Учитель любил говорить загадками, и сейчас Иосиф отметил его постоянные упоминания об узлах и узах. Иосиф хотел прояснить эту тему, когда из-за виноградной шпалеры к ним вдруг вышла Мариам, улыбаясь той сердечной, чувственной улыбкой, от которой обычно таяло сердце Иосифа. Ее роскошные волосы, поблескивая на солнце, свободно рассыпались по плечам, придавая всему ее облику такую безудержную и своевольную чувственность, отчего не только старейшины, но даже и ближайшие ученики относились к ней как к неоправданно дорогой и излишне опасной игрушке в окружении учителя. Иосифу подумалось, что ей присуща какая-то древняя первоосновная сила, сила природы. Она была подобна древней Лилит, которую старейшие еврейские тексты называли первой женой Адама, спелый плод, налитый неудержимой жаждой жизни. «Иосиф Аримафейский!» — воскликнула она, бросаясь в его раскрытые объятия и сама пылко обнимая его. «Мы все скучали по тебе, но я соскучилась больше всех». Она отступила на шаг и серьезно взглянула на него большими серыми глазами, опушенными густыми ресницами. «Мы с учителем часто вспоминали тебя. Ты так отлично умеешь все улаживать, разрешать жалобы и споры. Ты с легкостью решаешь любые проблемы, и жизнь становится простой и понятной. Хотелось бы мне самому понять, что же все-таки произошло после моего отъезда, ибо я вижу явные изменения», — сказал ей Иосиф. «Раньше ведь не бывало никаких разногласий». «Безусловно, он сказал тебе, что ничего не изменилось», — воскликнула Мариам с дразнящей усмешкой, поглядывая на учителя. «Спасибо, дела идут превосходно», — так он, наверное, сказал. «Ничего подобного. Месяцами он скрывался от всех, даже от своих последователей. И все ради того, чтобы с триумфом войти в город на Пасху в следующее воскресенье в окружении...» «Ты собираешься идти в Иерусалим при нынешнем положении дел?» — встревоженно спросил Иосиф учителя. «Я не думаю, что это разумно. Синедрион, несомненно, откажется признать тебя помазанником грядущей осенью, если ты устроишь еще какой-нибудь скандал на этом празднике». Раскинув руки, учитель обнял Иосифа и Мариам и привлек их к себе, словно малых детей. «Я не могу ждать до осени. Мое время пришло», — просто сказал учитель. Потом, слегка прижав к себе Иосифа, он шепнул ему на ухо: «Оставайся со мной, Иосиф». На закате солнца толпы умиротворенных приверженцев Иисуса поднялись на гору, оставив на прибрежных полянах и в садах белоснежный ковер из цветочных лепестков. Когда сгустилась тьма, Марфа разожгла огонь в глиняных масляных светильниках на террасе, и слуги накрыли легкую вечернюю трапезу перед отходом ко сну. Здесь были 12 учеников, а также юный Лазарь, который выглядел бледным и болезненным и целый день почти не раскрывал рта, еще несколько пожилых женщин и сами сестры. Матушка учителя прислала свои извинения, сообщив, что сможет прийти из Галилеи только к концу пасхального праздника. Эта небольшая компания уютно расположилась за столом, освещенным мерцающими огнями ламп. Учитель вознес благодарности, и все преломили хлеб над щедрыми порциями горячей похлебки, после чего Мариам поднялась со своего места, взяв стоявший перед ней красивый резной ларец. Она подошла к Иосифу, сидевшему рядом с учителем, и попросила его подержать эту каменную вещицу. Молча открыв крышку ларца, Мариам окунула в него руки, и все, сидевшие за столом, вдруг прекратили разговоры, заметив, что она словно парит в этом дрожащем свете, подобно судьбоносному или пророческому ангелу. Когда она вынула оттуда полные пригоршни благовонного масла, вся терраса, виноградник и сад сразу заполнились ошеломляюще сладостными ароматами нарда. Такая ароматическая смесь, как было известно Иосифу, стоила безумно дорого, гораздо дороже полновесных пригоршней рубинов и золота. Один за другим сотрапезники поняли, что должно произойти. Симон оттолкнул свою тарелку и с трудом поднялся с места. Иаков и Иоанн Завидеи бросились к Мариам, желая остановить ее. Иуда вскочил на ноги. Однако все они опоздали. Иосиф держал алебастровый ларец и изумленно смотрел, как Мариам с ангельски прекрасным выражением лица позволила благовонному маслу пролиться с ее ладоней на голову учителя, и оно заструилось по его лицу и шее под хитон, традиционный священный ритуал миропомазания царя. Потом она преклонила перед учителем колени и развязала ремни на его сандалиях. Сделав знак Иосифу, она зачерпнула еще две пригоршни мира, опять-таки стоившие драгоценной царской короны, и полила им обнаженные ноги учителя. С полнейшим смирением и обожанием Мариам тряхнула своими роскошными шелковистыми волосами и отерла ими ноги учителя, как полотенцем. Все, включая Иосифа, оцепенели, глядя на эту нелепую и ужасающую пародию, некое почти чувственное извращение освященного веками таинства миропомазания, производимого сейчас на неосвященной земле без священных или государственных полномочий и проводимого женщиной. Первым опомнился Иуда, высказав мягкую версию того, что чувствовали все. Помимо прочего, ужас вызывало и такое чрезмерно щедрое использование редкого благовония, стоившего целое состояние. «Мы могли продать это масло, чтобы помочь бедным», — воскликнул он с почерневшим от гнева лицом. Иосиф обратил на учителя пытливый взгляд. В полумраке глаза учителя горели темно-зеленым огнем. Он взглянул на Мариам, стоящую на коленях между ним и Иосифом. Он смотрел на нее так, будто запечатлевал черты ее лица в памяти, не надеясь увидеть ее вновь. «Почему ты так переживаешь за бедных, Иуда?» — сказал учитель, не отрывая взгляда от Мариам. «Бедные останутся с тобой, но я не останусь». И вновь Иосифу стало страшно. Он чувствовал себя беспомощным, сидя рядом с учителем и тупо держа сосуд с благовонием. Словно прочтя мысли Иосифа, учитель повернулся к нему. «Позже Мариам объяснит все, что тебе нужно будет узнать», — тихо сказал он, едва шевеля губами. «А сейчас мне хотелось бы, чтобы вы привели мне животное для въезда в Иерусалим в грядущее воскресенье. Я умоляю тебя, откажись от этой сумасбродной затеи», — страстно прошептал Иосиф. «Ситуация сложилась крайне опасная. И кроме того, все это полнейшая дьявольщина. Ты оскверняешь древнее пророчество. При всей любви к Мариам я должен заметить, что никто из царей иудейских не был миропомазан на неосвященной земле, да еще рукой женщины. Мой возлюбленный Иосиф, я пришел сюда не для того, чтобы стать царем Иудеи. Мне принадлежит иное царство. И, как ты верно заметил, у меня также другой способ миропомазания. Но у меня есть к тебе, друг мой, еще одна просьба. Во время пасхального ужина многие будут искать меня. Для безопасности нужно сохранить в тайне место, где мы соберемся на вечернюю трапезу. Ты должен прийти к храму и привести за собой других. Около рынка ты увидишь человека с кувшином воды. Следуй за ним. И это все твои указания? Нам просто нужно прийти к храму и следовать за каким-то незнакомцем, уточнил Иосиф. Да, следуйте за водоносом, сказал учитель, и все произойдет, как задумано.